Вадим Денисов. Антигеймер. Глава 1. Москва реформируемая. Визитер, от которого невозможно отвязаться. Что я тогда мог понять? Ничего. Смотрел на него, ничего странного не видел. Кроме самого факта визита. Обыкновенный такой мужичок, типичный попик, одна невысокая ступенька до среднего класса, невелик рубеж, а хрен перепрыгнешь. Я вот никак не могу перепрыгнуть. Кажется, еще немного, еще чуть-чуть, а не проскакивается. Хотя этот чувак, пожалуй, лишь играет недоросшего по долгу службы, и метж такой. Летний парусиновый пиджачок с подвернутыми по локоть рукавами, как бы не дешевый, темно-коричневого цвета. А ткань дерьмецо, сток, джинсы китайские, парфюм из ларька. Уж это я отлично чую, сам такими эрзацами пользуюсь. Запах выветривается уже через час, мне хватает, чтобы добраться до конторы и пройти через офис к рабочему месту. А потом всем уже плевать, как ты пахнешь, через два часа работы все пахнут одинаково. Косой пробор, редкие волосы с сединой фрагментами, морщин многовато, особенно вокруг глаз, далеко уже не булкотряс. Лет 40 ему, пожалуй. Глаза не умные и не глупые, исполнительные. Скажу сразу. Поначалу я относился к происходящему, как к стёбу. Между прочим, это очень удобно, когда ты в непонятках. Сам себя уверяешь, что это какая-то игра, затянувшийся прикол. Соответственно и вел себя, привычно изображая заигравшегося ложка, отработанная модель поведения. Впрочем, затраты небольшие. После неловкого взаимного приветствия я пригласил его к журнальному столику, успев в последний момент схватить с подлокотника стула розовые стринги, оставшиеся после вчерашней камасутры. «Прошу прощения, вчера тут одна девочка была в гостях», — хрипло промычал я, еще не полностью проснувшись. «Черт, вроде бы прибирался». Он с нескрываемой тоской осмотрел мое однокомнатное холостяцкое жилище, оценив старую неработающую плазму чуть ли не самого первого поколения, был у меня когда-то финансовый прорыв, и рассохшуюся мебель о 7 предметах. Покосился на некогда белые обои с лепестыми черными картинками, рулонный подарок одной из старых подружек, чуть не проклял ее за это. Пришлось клеить. Лет 8 назад дело было, когда родаки и купили мне хату с надеждой на скорую свадьбу. Картинки мне тогда казались крутыми образцами современного искусства. Сейчас, наивным подростковым бредом, оценив антураж, гост вздохнул. Впоследствии ему часто пришлось так тяжко вздыхать. Молодой человек, девочки выпустились еще в 8 классе. Хорошо, с учетом возросшего порога инфантилизма населения, в 11-м, ничуть не смущаясь, назидательно проворчал он. Часть тех, кто поумнее, осталось ждать 10-го. Девочки до сих пор, у вас уже должны быть женщины, красивые и знойные, женщины, понимаете, вам ведь сколько лет, 27, несколько растерялся я, от чего-то споткнувшись, к чему он клонит, и так все ясно, зачем мордой тыкать, задумался, елки, ну так, если не справлять дни рождения 3 года подряд, вот оттуда и проблемы, непонятно заявил гость, я что-то прижух, опять призадумавшись, что? Именно сейчас. Настало время проблемы решать. Потом принес с кухни электрочайник, пакетики сахар, 2 разномастные чашки. Сели мы, помолчали, он в рабочем режиме, я в дурацком. Завалился и грузит, нормально, не. Вам ведь уже кое-что рассказывали о сути процесса, не столько спросил, сколько объявил пришелец. Ага, Бедровский Толян что-то там пел, осторожно ответил я. Толик, чё ж мне так страшно-то стало? Не. Точнее, мандражно. Не каждый день в мою квартирку в старой многоэтажной панельке заходят агенты департамента переброса. Точно, Бедровский. Интересный кадр, обрадовался гость. Все никак вспомнить не мог, а записную книжку в кабинете оставил. Память подводит. Да, Бедровский, между прочим, уже на месте осваивается. И как он там? Машинально спросилась, зря, наверное. Да черт его знает, как. Влип Максим. «Да и хрен с ним, не пропадет, поди», — весело откликнулся Елисей Павлович, аккуратно ставя чашку на журнальный столик. «Чай у вас вкусный, где покупаете?» «В специализированном магазине», — выдавил я в ответ на явное вранье и думая совершенно о другом. «Так дешевле». «Ага, в специализированном, как же, в соседнем ларьке беру, лень мне по спецмагам мотаться, хотя и надо бы, экономия, только мне и экономить лень». Нам тоже последнюю зарплату задержали на 7 дней, представляете?» Понимающе посетовал мужчина. «Очень неаккуратно выплачивает. Хорошо, что с премией пока все в порядке. После вас стандартная мне, считай, уже начислится. А там, глядишь, и бонусы пойдут». Он уверен в себе на 100%, сразу видно, опытный агент, не одну сотню таких чашек высосал в гостях у нашего брата. «Плыви по течению, Степа, плыви, не сопротивляйся, хуже будет. Простите, а вы сами оттуда?» Я решил для начала понять, как мне тогда показалось, самое главное, откуда? Прищурился Елисей. «Ну, как говорят, не планетянин ли?» Помог мне гость, заглянув в чашку. Я отхлебнул из своей, чтобы получить паузу, и, не поднимая глаз, кивнул. «Как вам сказать?» Воспитывался и обучался там, он махнул рукой в сторону верхнего края окна, где сбоку торчал шпиль Останкинской телебашни, но всю жизнь проработал тут, малая родина, так сказать. Ёлки, он планетянин, охренеть, не так я их представлял, ой, не так, как-то поярче, что ли, позловещий, по-аватарски, не похоже, что у нежданного гостя под человеческой кожей кроется зеленая чешуя или какая другая, вся в липкой инопланетной слизи. Зачем им все эти сложности, хлопот не оберешься, чего террариум разводить. Тем более что, как сам говорит, большую часть жизни тут живет, на Земле. Добромышленник, частичный. Давайте приступим к делу. Опустев, его чашка встала на стол уже окончательно. С программой «Три слоя» вы несомненно знакомы. Золотой миллиард ассоция и заброс. С настоящей программой, действующей, а не с выдумками смешанными прозаг. Бедровский ведь вам буклетик вручал. Вручал, кивнул я, мельком вспомнив, сколько мы тогда пивосов сосали. А куда я этот буклетик дел? Кстати, это хорошо, что вручал, вы даже не представляете, сколько буклетов растащили на сувениры, суммарный тираж уже в 3 раза больше числа участников. Хит, ха-ха. Сожгли, как положено. Я не то чтобы покраснел, но как-то лицом сник. Елисей Павлович понимающе цыкнул зубом и тихо вздохнул. Лучше бы все-таки спалить. Сигнал уничтожения считывается системой, ставится галочка. А это влияет на премии всего департамента. Зачем вам с ними ссориться, молодой человек, особенно с нашими бухгалтершами? Ох и вредные они бабы, не приведи Господи. Расстроенно пробурчал он и неожиданно резко рявкнул. «Слышь, фрейрок, какого же болта в косяки уходишь? А, ты же нам галимый подвес делаешь. Я обалдел, похоже, даже рот открылся. Хрена себе. Ой, извините вы меня, ради бога, жаргон перепутал», так же резко смягчив выражение лица, поднял ладони Елисей Павлович. «Прошу прощения, это я по инерции. Перед вами заходил тут к одному, специфичному быку, в вашем же подъезде живет, на 2-м этаже». Конкретный такой, как же тяжело мне с ними порой. Вот лингвостилини переключился. Соседа со 2-го знаю, неужели и его туда пихают? А гость-то непрост, нормально этих планетян натаскивали, что они по-всякому могут. Я снова посмотрел на телебашню, точнее, выше нее, в дальний космос, так сказать. И ничего там не увидел, лишь дымка туманная, вечный смог висит над проспектом мира. Уж и пробок таких нет, как ранее. А смог остался. Так вам все понятно? Не вполне, замялся я. Честно сказал, дурацкий буклет составлен так, что после первой же страницы хочется выпить. Мне как-то по приколу притаскивали старую книжку с докладами старинных съездов, вот там примерно такой же язык. Ничего страшного. Почти все мои реципиенты не вполне, так что опять придется устно, снова вздохнул агент и начал рассказывать, заученно и быстро сваливая на меня короткие информационные блоки. И устно можно. Отлично, отлично. Вы ведь в Южных войнах не участвовали, насколько я знаю. Ни в первой, ни во 2-й. Не участвовал, откосил. Точнее, работал по специальности, выполняя военные заказы по анализу. Кучу денег потратил. Я опять услышал, что программа «Три слоя» действительно существует, только разработали ее и осуществляют полным ходом никакие не гады из-за океана, а рядовые сотрудники департамента 11. «Два кола» так нас коллеги называют. Похвастался Елисей. Остроумно. В вашем буклете этого не было, ехидно заметил я, инстинктивно стремясь отодвинуть решающие моменты беседы. Вы его так накрикали, что просто читать невозможно, премии бы лишить составителей. Хоть бы писателя завалящего взяли в помощь, что ли. для литературного языка. Да есть у нас писатели на подработке. Лениво отмахнулся он. Есть. Фантасты ваши, больше ведь такое дело никому не доверишь. Остальные только про тяжкую действительность ныть могут и чернушный разврат фантазировать. Фамилии не спрашивайте, информация служебная. Но люди известные, тиражные. Их что, много? Заинтересовался я. Хватает, как же без них? Ну что вы, мы ж ведь именно так все и моделируем. Расстроился мой утренний гость из-за риторического, с его точки зрения, вопроса. Подумав, вы и сами сможете догадаться кто. Что-то мне не думается сегодня. Жаль, что прямо не говорит, классно было бы. Я бы с удовольствием узнал, кому обязан таким счастьем, ага, достебались. В общем, эксперименты с человечеством смотрящими проводились постоянно, как вам такой вброс, что только они не делали. И все население планеты дублировали, а потом переносили на иные шарики, и всю Землю передвигали-перемещали. Слои расписывали и раскидывали, устраивали игрища со временем и пространством, попирая законы мироздания. В последнее время пробовали перекидывать большие и малые группы людей в среды с определенными условиями. Кого просто так бросали, голиком, кого с материальной помощью извне. И с драконами огнестрельными селили, и с эльфами, и с разными планетянами в уровень землянам. Только ничего у них не ладится, нашла коса на стекловату. Точнее, это у нас тут на Земле ни хрена не ладится, не прогрессирует человечество. Как выясняется, вымирает оно к чертям собачьим. Врут абсолютно все президенты, даже американский, во где Толян обломился, вечно этого болтуна в пример честности приводил. Теперь вот очередной эксперимент запустили, под который, здрасте вам, попадаю и я. Все эксперименты имеют собственные порядковые номера, с дробями и дефисами, запоминать их нет никакого смысла, дело тянется уже 3000 лет, так что кодовый ряд огромен. Зачем вся эта организационная возня нужна самим смотрящим, непонятно, конечные цели не афишируются. Спрашивать же бесполезно, бройлеры технологов не спрашивают. Пнули, и духаст, елки. Теперь вся Земля перегорожена невидимыми искусственными стенами. Южное полушарие и часть северного полностью отрезаны друг от друга. Идет спасение белого человека. Поскольку самоспасения не произошло, в дело вмешались другие силы. Смотрящие. Хозяев планетян можно называть по-разному. Предтечи, вершители, решатели, смотрители, смотрящие, кукловоды, верховные и далее по списку, который, скорее всего, пока не составлен суммарно, рановато будет, перечень имен легко прослеживается по столетиям в сводных отчетах департаментов. Поздравляю всех, сейчас идет проект всех эпох, а в наше время космических закоперщиков на практике принято называть смотрящими. Проект хитрозадый. На убой выращиваются сразу три зайца, один золотой, второй, безнадежный третий, непутевый. Ну, с миллиардом я все понял. Тут концепция немногим отличается от ранее прочитанного и тысячу раз пережеванного на всех московских кухнях. Быстро осознал я и то, что мне попасть в этот миллиард никак не светит, да из чего бы. Ни жнец, ни мудрец и ни на дуде игрец. Планктоньер, антропорасходник, это не я придумал, таков внутренний жаргон департамента 11. Планктонингом увлекаюсь, как выясняется. Текущий этап проекта заключается в переброске физически активных, но... С точки зрения смотрящих, социально негодных оболтусов так обидно называют этот кадровый запас человечества программа. А теперь поздравьте меня скорбно, я, оболтус. Вот таков итог короткой моей жизни, доигрался, елки зеленые. Стариков и детей никто не трогает, они останутся на земле. Одни будут спокойно доживать свои дни в тепле и уюте на социалке, другие – воспитываться в конструктивном ключе. Срок у очередной программы длинный. Все делается постепенно. А вот молодежь и постмолодежь отгребаются в разные урны по критериям. В возрастном диапазоне от 18 и до 25 лет некая хитрая шняга, дискриминатор, работает вдумчиво, отсеивая направо умных или талантливых, а налево или вниз, всех остальных, опасных, за особые стены на земле, на тяжелый физический труд. Леваков перебрасывают от сель, очищают общество от бесполезных потребителей. Тех же, кому стукнуло больше верхнего порога, то есть больше 25, дискриминатор фильтрует очень просто. Не женился мужик или не вышла замуж дева с непременным рождением ребенка, криминальных наклонностей или стажа нет, дуйте на планету железяка. Вы что, Чуваки, думаете, я сейчас в воздух брякнул? Ничуть. Натуральная планета, специально подготовленные выселки. Есть, правда, еще один вариант обустройства, выселки уже на наши земные жесткие окраины с целью планомерного заселения диких и неосвоенных пространств планеты. К уголовникам, для того на территории нашей страны отрезана огромная безлюдная территория на северо-востоке. Кто-то же должен для миллиарда это сделать, самим им, что ли, на морозах дыбиться. Выбор мест просто чудовищен. Певек, Уилин, Бодайба, Нерчинск, Чекурдах какой-то, Киринск, Сиимчан, Уилькаль, Алдан, Аймякан, Витим, Усть-Мая, Хандыга, Черный Ключ, Бугали. Я от страха многие названия выучил. И прочие страшные названия, на которые нервов не хватило, лучше бы их вовсе не слышать. А Норильск есть. С тайной надеждой уточнил я. Знакомец у меня один там живет, вроде ничего так, хвалит. Увы, плотоядно ухмыльнулся Елисей Палыч. Норильск находится в золотом периметре. Ишь, хитрый какой. Могу по блату предложить Тыхтагыкель. Мысль о том, что мне придется остаток жизни прожить не просто за пределами ограждающей большую теплицу МКАД, а в запредельно дальних эбеновых поселках, где нет, как говорят, даже теплых сортиров, зато есть жесткий климат, полярные волки и белые медведи, а из населения, отбракованные дважды изэки-рецидивисты, напугало меня больше, чем повестка в армию, полученная мной в период Первой Южной. А вот в варианте переброса есть некий шанс. Программа прозорливо предусматривает приглашение отличившихся на железяки обратно. Проявившие себя и закрепившиеся ей миллиарду нужны, ибо выносливые и адаптивные. Критерии вот только не ясны, опять закрытая информация, елки. Позже скажут, видите, как все просто. А как на самом деле планета называется? Интересно же. Официального благозвучного названия у нее до сих пор нет, есть лишь индекс витального атласа, заученно пояснил работник двух колов. Не произношу. Он слишком длинный, чтобы вы могли его запоминать, вы же номер своего мобильного запомнить не можете. Кстати, название железяка используется в основном на Земле. Откуда он знает? Точно, не могу запомнить номер. Мы знаем все, Степан, подтвердил худшие мои опасения планетянин. В базовом варианте планеты программы называются по-разному. Есть категория платформ, есть категория моделей. Вас ждет именно модель. Конкретно эту вариацию местные обитатели уже прозвали рассадником. Мы в таких случаях название принимаем и неофициально фиксируем, используя в оперативной работе. Ждет она меня. Надо же, бабкам на скамейке расскажи. К слову, ждет частично рифмуется вполне подходящее сожрет. И в чем же отличие? Платформы созданы по эволюционным канонам. Это, по сути, обычные планеты земного типа, только чистые. Пока туда перебрасываются только по спецотбору, очень маленькое число переселенцев. А вот модели. В общем, как бы не бывальщина, час от часу не легче. Что за хрень? А вот какие там, к примеру, физические законы. Я решил блеснуть эрудицией. Нормальные. Так же весело ответствовал ушлый вербовщик. Не волнуйтесь, все что надо, физичит. Возникла тяжкая пауза. Задавайте, задавайте. Подбодрил меня Елисей Палыч, поглядывая на наручные часы, такие же дешевые, как все остальное на нем. Чем больше сейчас зададите, тем меньше будете после выглядеть этим самым. Да идиотом, договариваешь. Елисей не договорил, пощадив мои чувства. Помолчали. Ничего не хотите уточнить? Не любопытно. Про Европу спросить, например. Да что мне та Европа, это их бока. Зря. Там ведь просто завал. Хоть всех сгребай и расселяй на модели. Не хотят рожать, и все. Остатки белых отвыкли размножаться. Как нам спасать европейскую культуру, скажите. Впрочем, даже хорошо, что не спрашиваете, время дорого, дел много. Торопится, гад планетянский, у него, поди, обед скоро, хавчик в отделе греет, а тут еще целый оболтус список по участку черными галочками и крестами не помечен, подумалось мне. Ему лишь бы выпихнуть, живорезу. А вот и ошибаетесь. Тут же обрадовался агент департамента. А болтусы тоже разные бывают, уж поверьте. Так что стараемся, способствуем, советуем. Индивидуальная работа с людьми. Мысли читает. Ужаснулся я. Не все и не всегда, успокоил меня агент. От ваших мыслей свихнуться можно. Так что пора принимать решение. Учтите, что в Уилине, например, вакантных мест уже нет. Зато в список добавился Нижний Кондю и Мертвая речка, это на Дулуне. Еще кое-что есть, могу посоветовать. Мертвая речка. Меня обдало мертвенным холодом. Я попытался представить себя там. Лежу я, значит, на хрустком снегу, весь в мерзлых соплях, потому что алкаши и гопоты не пускают меня в теплый барак, леденею потихо и знаю, что где-то относительно рядом есть золотомиллиардная Москва и прочие няшные анклавы. А тут и волки подоспеют. Короче, это вообще не тема. Что вот тут думать, 2 недели думал. 3 приятеля уже там, сосед, опять же. Я иду. В смысле, лечу. В смысле, отбываю на рассадник. Великолепно. Он впервые вскочил с места. Отличный выбор. А если вы позвоните прямо сейчас? Подбежав к открытому окну, он зачем-то посмотрел наверх, может, даже подмигнул. Что он там маячит, сигнал, что ли, своим подает. После этого Елисей Палыч глянул с 7-го этажа вниз, потом повел головой по сторонам, старательно закрыл окно, проверил и вернулся за столик. Решение принято и зафиксировано программно. Теперь давайте говорить предметно. Какой ареал вы выбрали? Или, если угодно, локацию? Ишь ты, бойкий какой! Нет уж, давайте еще раз, с самого сначала и подробненько. Теперь-то мне торопиться некуда, и плевать я хотел на твой обед, начальник. В брошюрке все как-то путано и смазано. Вообще не как в вашей брошюрке. Есть такая недоработочка, сокрушенно признал он. Старались без одиозных определений прописать. Мы им говорим, говорим, так ведь не слушают эти умники хреновы, из отдела планирования зон. Хорошо, я перечислю, локаций тех немного. Можно я ручку с бумагой возьму? Заволновался я. Не стоит, тут все просто, быстро решение примите, заявляю из опыта. Ну, раз так, то ладно. Поерзал я, умастился, как трусы без резинки, свободненько, почти раскованно. Итак, первый вариант. И тут я вспомнил, что меня интересовало особо. Вскочив с продавленного кресла, оно в квартире одно, друзья старые отдали, я таки схватил с полки блокнот с ручкой и торопливо затараторил. Не, подождите, подождите. Сначала ответьте мне, уважаемый Елисей Павлович, кому вообще такое в голову пришло? Что за сюр? И почему применяется столь дикий способ выбора моделей? Он откинулся на стуле и строго посмотрел на меня, меняясь в лице. Да вы сядьте, чё так волноваться? Сейчас отвечу, хотя в буклете все было, что ж не читали-то? Нехорошо. Разрабатывали в департаменте, утверждали смотрящие, на самом высоком уровне. Понимаете, если уж вы, я имею в виду землян, в реальных или маломальски реальных мирах, пардон, регулярно ложитесь, то нам приходится подсовывать вам те модели, которые вам же самим и нравятся, то есть те, в освоении которых земляне, пусть и виртуально, достигли весьма впечатляющих результатов. От нервности в душе и теле мне показалось, что стены родной хаты зашатались. «Что нравится?» – вскричал я. «Мертвяки ходячие. Извините, молодой человек», – учительским тоном возразил агент. «Анализ был сделан комплексный и очень объективный. Все честно». Количество пиратских скачиваний, объемы бумажных и электронных тиражей и продаж, число комментариев на сайтах и форумах, отзывов. Что за сомнения? Да мы все медийное и информационное поле перелопатили. Принимались в расчет фан-клубы и сообщества, ролевые игры и индустрия фан-надежды. Число писателей и произведений, сами припомните, кто, сколько и чего конкретно пишет, а сайтов специализированных сколько и каких, а музыка, сленг. В конце концов, все нашли и все учли, никакой халтуры. Что вы на меня так смотрите? Сами что читаете, а? На чем, извините, зашпиливаетесь долгими московскими вечерами? Или только в автокаде работаете, за родной цех болеючи? Я паник. Читаю, как же без этого? Мало того, недавно я еще и пописывать начал. Завел полгода назад раздел на самиздате, вот и складываю туда потихоньку свои творения. Рассказики-тазики. Стишата-ушата. Пока что без особых успехов, посетителей маловато. Я бы даже сказал, что их как бы и нет вовсе. Но не унываю, стараюсь, тренируюсь. Попробовал начать писать роман, сходу. Что-то не пошло, что-то это все очень долго и нудно, как оказалось, романы писать. И очень много букв нужно пропечатать руками, это ж каждый день работать надо. Была бы прога самописка. Надиктовал ей рыбу. Включил определенный стиль, она пашет, выдает продукт. Потом подкорректировал, копирайт поставил, и за гонораром. Но такой проги нет, сколько я не искал. Так что крупная форма, это не мое, пока и на рассказах могу руку набить. Только вот как их опубликовать, я не сдаюсь. Сегодня ночью после того, как Матильда свалила, честно попробовал написать страницу. Правда, ничего из этого не получилось. Тупо пялился на экран монитора, а в голове почему-то звучали странные слова: заскорузлый осунулся да белый и утлые. Ужасные слова, динозаврии какие-то. Так и захлопнул бук. Осунулся, елки, в сторону подушки, до сих пор задавленный. И в игрушки режусь, что я, старик, что ли? Семьи-то нет, семьи нет. А что, мне нравится? Стоп, что тут может нравиться? Да что происходит? Уговариваю или действительно? Отлично, отлично, все же нравится, да. Ну так и давайте без истерик и выпадений в прострацию. Резко крикнул гость, заставив меня очнуться от эфира сладостных раздумий и мечтаний. Эти миры и локации точно соответствуют вашим же представлениям об идеальной среде, тайным и явным желаниям. Так же как с нашей стороны, высшей коллегией департамента переноса, признано, что подобные конструкты полностью, практически идеально подходят прослойке. Тут он все же замялся. Наверное, в быту милый, вежливый кадр. А Болтусов? Кисло подсказал я. Да. Ладно, чего там? И принялся рассказывать странное. Первое. Ареал сталкеров так и называется зона, тут сложно чему-либо удивиться. Он почти в самом центре. Это гиперлокация, с локациями и подлокациями внутри. Пояснять особо нечего, огромным народным оболтус-массам сталкерская тема отлично известна. По словам Елисея, там имеется все требуемое и привычное адептам этой среды, уже не виртуальной. Я представил, скадовские и кордоны лиманских, риманские бары, старингенные базы группировок, лежбища ушлых до жадных торговцев и полигоны аномалий с ништяками. А ведь в каноне километраж зоны очень маленький, заметил я. Потому что вы даже в этом врете, легко парировал агент. Нормальный теперь там километраж, находитесь в волю, пятки стопчете. Монстрятины в зоне, на загляденье, в количестве и ассортименте, ничего не упустили, сволочи, всех гадов воплотили живаком. Артефакты, торговля, аномалии присутствуют всякие, и они исправно работают, только ошметки летят от оболтусов. Снабжение идет через какой-то канал, продовольствие поставляется лишь то, что изначально принято в этом мирке, хлеб булками, недорогой тушняк, соевая колбаса, мутный энергетик и прочая кака. Впрочем, я частенько подобным и питаюсь, лень готовить. А что за канал такой? Вам лучше не знать, отрезал он. При моделировании были учтены фанфики и подражания, клоны и помотивники, зону кое-чем подразбавили и существенно обогатили согласно творчеству авторов этой бесконечной книжной и компьютерной серии. Ужас. Вспомнив и добавив к самому множеству еще и качество фанфиков да безумную фантазию самодеятельных авторов, я зябко передернул плечами. И это нам действительно нравится. Нравилось, чего там. Пока за ухо не взяли и туда не отвели. Распределение по конкретным общинам происходит по прибытии, уже на месте, как я понимаю, кто-то в тамошнюю свободу записывается, кто в долг, кто в бандюки. Ага, ясно, где соседушку искать. Ну и далее по списку. А заранее нельзя записаться. Вакансии не знаем, там текучесть кадров, среда сложная. В общем, мир хорошо мне известный и понятный, но, как моментально выяснилось, ни разу не привлекательный, что-то неохота завтра же столкнуться с псевдоплотью и с норками в противогазах. Ну, как? Поинтересовался он. А Fallout'а там нет, тихо попросил я. А что, тот мир как-то поживей будет, города вполне приличные, почти нормальные, население разнообразное, порой веселые, даже писатели среди прочих попадаются, вот кому бы дал бы в глаз от души. Ну и девушки в наличии. Это же русский сектор, что вы, у вас своя программа, очень неплохая. Кстати, знали бы вы, что приготовлено Китаю, сморщился Палыч. А за девушек вы так не волнуетесь. И в зоне они есть, правда, дамы весьма специфичные, на гитарах поют у костров хриплым голосом, водочкой балуются, подкопченные слегка, подкачанные. Что ж вы думаете, мало в России сталкеристок среди ваших, а болтусов, уже привычно суфлировал я. Агент крякнул и кивнул. Или же, как говорит знаменитый персонаж одной из наших платформ, Сильфид. Ладно, и все же, Выбирайте. Нет уж, торопиться не будем. Огласите весь список, пожалуйста. Следующий знаковый ареал – метро. Проектанты поступили немудряще. Сложили в кучу все описанные, и не только, линии метрополитенов родной страны, пристегнули к ним сначала настоящие, а потом и вранливые секретные бомбоубежища, закрытые правительственные линии, подземные ракетные и исследовательские базы, привязали идиотические сверхдальние ходы, типа Урал-Москва, добавили в паутину горные выработки и потерянные подземные города былых цивилизаций. Что из этого получилось, даже представить страшно. Народу там живет до черта, что и неудивительно, судя по обороту контента. Тепло. Погода не влияет. Да и поспокойней там, чем во многих других реалах, монстров поменьше, фронтов мало, тупиков и схронов много. Есть какие-то вожжи, чтобы народ не разбегался, какие, пока не ясно. Воздух почти чистый, радиации нет, а вот еда. С едой плохо, почти все производится из собственного коллективного говнеца. Грибы белесые, свинина, как бы чай, как бы квас-пивос. Зато сами антибиотики выращивают и даже колики-моргалики пекут. Канал у них тоже работает, только по другому принципу. Чаще всего комплектуем поблизости наземные склады, а они их ищут. Однако и подземные подсовываем. Тут, конечно, есть свои сложности, люди книжки серийные читали, все об этих складах знают. Из-под земли вовремя выскакивать и добывать непросто, монстры традиционно склады караулят, а сталкеры, например, не будь дурни, в этот реал захаживают на скоротуху и такие склады нещадно бомбят, а тех монстры жрут, да и из других анклавов заходят охотники. Бывают даже межреальные стычки. Вмешиваетесь? Пока нет. Зачем? С ассортиментом нечисти тоже все хорошо, так же, как и с различными политическими движниками, кого только не встретишь под землей. Это самый политизированный ареал. На станциях идут постоянные выборы-перевыборы, пикеты и демонстрации, случаются локальные конфликты и борьба идеологий. Кто Сталина ждет, кто Ганди, кто Леннона. Не, от политики я сбоку. А вот то, что в метре много укромных мест. Можно ведь и на говноферме какой-нибудь перекантоваться, где не стреляют с дуру и фанаты не ходят с плакатами, кто же туда зайдет лишний раз. Климат стабильный, но, неужели они так и сидят внизу, а куда им деваться, а болтусом? Думать надо заранее, да не волнуйтесь вы так, большинство настолько привыкает, что их и палкой на поверхность не выгонишь. Ходят только нижние сталкеры, правда, сталкеры настоящие их за коллег не считают, мнут подземникам бока. Вот еще что, ваша личная карта зарегистрирует выбор еще здесь, на Земле, под это выделяются ресурсы. Нет, путешествовать, конечно же, можно, если осторожно, но в чужой клан уже не войдешь, им от помощи там не получишь. Жилье, к примеру, не купить, и прописки не будет. Кто-то убегает, большая часть обустраивается, обминается. Да и спокойно под землей, если не соваться в опасные места. Климат стабильный. Не знаю, лично я бы именно там обосновался. Не, что-то не хочется мне говнодельным питаться. Да и страшновато, я скиндеров темноты боюсь. Далее агент рассказал про эльфитник, это обширный ареал фэнтези культуры, прилично разбавленный оболтусами. По внешнему виду и первично видимым условиям данная среда, пожалуй, самый симпатичный и нарядный мир. Залитые солнцем полянки и изумрудные лужайки, травы-муравы, дубы-колдуны, дремучие и не очень леса, непременные желтые дороги среди дубрав, одинокие высокие замки густой россыпью, правда, все больше разрушенные. Есть европейский сектор, тот заточен под орков и пендельфов 80-го уровня, есть славянский, примерно поровну. Стык ландшафтов, между прочим, а это круто и красиво, не болота сталкерские. Еще есть стена, точнее, стены, их несколько, все с заставами поверху и постоянным гарнизоном. Немного разные, очень высокие, до километра в высоту доходит. Есть ледяные, есть глубинные. Это не страшно, их легко обойти сбоку. Все там, как обычно. Орку орково, гоблину свое, лешему тоже особое. В принципе жить бы там да жить. Только вот какая неувязочка вышла. В реале фэнтези народы оказались куда умнее и практичней, чем в книгах, и быстро поняли, что земляне им вообще не нужны. Ни в качестве консультантов, ни в виде прогрессоров, ни в амплуа клоунов. Конкуренты в чистом виде, да и только. Что земляне могут привнести в текущую эльфийность, кроме всепоглощающей оболтусности. Там самая большая смертность. Вот то-то и оно. Впрочем, если не соваться к местным, а если и есть в чем потребность, сходи, например, к сталкерам, махнись нужным, с ними у эльфов мир, или под землю слазай. В книжках все эти гномы да эльфы людей постоянно привечают, внимают, рот открыв, и подчиняются в геройских битвах, а еще непрерывно набираются от землян полезных знаний, прогрессируют электротехнически и оружейно. В реале же оболтусы, как быстро выяснилось, не то что микросхему, многие и таблицу умножения не помнят, и говорить не хочется, грустно констатировал агент, снова прочитав мои мысли. Позор семьи. Сам же мир ареала эльфитник вылепился несколько отличный от штампов книжных и киношных. Эльфы, например, получились какими-то невечными, это запрещено смотрящими, не в уровень будет. Магии на территории почти нет, только слабенькая, самого начального уровня. Артефакты, пожалуйста, амулеты всякие встречаются, тоже хилые. Так, чтобы силой мысли и высокой внутренней энергичности камень передвинуть или огненный шар метнуть, фиг. Ибо таковой силы нет даже у смотрящих. Кстати, это полностью авторский конструкт, учтена специальная страта. Я даже знаком с уважаемым автором материального воплощения, похвастался Палыч. Неплохой писатель. Интересно, интересно. Скажите, если это не тайна, а полностью фантазийные миры у смотрящих есть? Он удивился. Для чего бы они потребовались? Такие мирки не прогрессируют, тысячелетиями живут как замороженные. А болтус в них замерзает, не двигается в развитии. А в автономном режиме такой мир не жизнеспособен. Тем не менее плотность заселения в эльфитнике большая. Манящий мир, романтичный. А если и мне? Должен сразу вас предупредить, контингент присутствующих в секторе весьма специфичен, гость быстро дополнял вербальные картины. Он, конечно, везде непрост, но уж тут, это не просто оболтусы, а сверхинфантильные оболтусы с пеленой в мозгах, часто конкретные ботаны. Все с луками и топориками норовят да сразу против орков, глупенькие. Много просто ненормальных, так что это учтите сразу. И городков там практически нет, все больше замки и деревни в 4 дома. Тут я вспомнил ясноглазую Людку Мясникову из соседнего отдела. Светлая, мать моя, эльфийка 28 лет с голенастыми ногами в синяках и ссадинах, по выходным за химками по травяным полянам заповедного леса бегает, с распущенными волосами и песнями под лютню. Вспомнил и заунывал. Надо отметить, что и заболеваемость в эльфитнике приличная, заключил Елисей Палыч, больше чем у остальных. Простывают часто, травмируются, технику безопасности игнорируют, туда мне тоже не в кайф, хотя в голове подержу. Четвертый ареал рассадника, достаточно большой по площади, хотя, как недавно выяснилось, еще и подземный мир метро полностью не обсчитан специалистами департамента. Строители хреновы, чертежи, что ли, потеряли. Короче, это сектор исторических попаданцев всех мастей, с множеством подсекторов, или историчка. Или поп-реал, или попа, или вообще на букву ж. Структура его достаточно проста, да только на бумаге, на поверхности границы вообще строго не черчены. Есть, например, подсектор попавших в прошлое, там имеются свои подзоны, в том числе Чингисханское и прочие средневековья. Условно разграничены обширные территории до Петровского и Петровского времен, до черта всего, быстро и не перечесть. И что, прямо татары-монголы по степи бегают? Скачут, зачем бы им бегать, с саблями, от чего-то развеселился мой куратор, но их немного, как так немного, я возмутился, вспомнив школьные учебники, вы хотите сказать, что в тамошних степях монгольский тумен равен стрелковому взводу, а вы знаете, сколько человек во взводе, ха-ха, ну а как иначе-то, подумайте сами, уважаемый Степан, предложил Елисей Палыч, что в противном случае будет с геройскими попаданцами. Вырежут ведь их за неделю, если тумен полнокровный, так что все пропорционально, и с фашистами так, с фашистами все в порядке, живут, курилки, успокоил меня агент, исправно маршируют не очень большими группами под Эрика и Хорст Веселлайд, даже танки «Тигр» имеются, их, правда, оболтусы постоянно подрывают, не привыкли вы беречь реквизит, молодежь, всегда вам папка новая покупает, да, да. Там на особицу разместилась подзона попавших в Великую Отечественную войну. И к Сталину бегают. К четырем, один Сталин не справляется. А как же? Очередь, Предварительная запись в регистратуру, талоны и полиграф в кабинете стоит, а рядом НКВДшник с плеткой. В общем, вождь ими постоянно загружен. Популярная локация, соответственно и название: Война, Иванка, Петровка, Хрущи, ну и прочее. Пятым числится ареал постапокалиптического мира, который так и называется, постап или, как иногда говорят аборигены, капец. Самый большой, определенный интерес представляют локации попаданцев, сконструированные синтетические миры, где куски городов и весей проваливаются и сливаются с разными инопланетными фрагментами. Так как все подобные популярные сюжеты катастрофичны и чаще всего вранливы, то тут им самое место. Из хорошего, там есть самые настоящие города и поселки, и народ поинтереснее обретается, ништяков поменьше, скучновато порой. А какие там города имеются, живо поинтересовался я. Если речь идет о самых крупных, то это, конечно же, Усть-Попаданск и Попаданецк. Первый стоит на морском побережье, весьма удобный, вот только подвержен сезонным стихиям, пару раз даже цунами накатывало, он рядом с цунамистами-затопленцами. А вот Попаданецк почти в центре стоит, уютный городишко, хотя там свои сложности есть, да и среда поагрессивней будет, зона совсем рядом. Еще и из метрополитена к ним регулярно лезут, там неподалеку выход вентиляционного ствола совершенно секретной ветки Чебаркуль-Москва, да и станция Новокузнецкая недалеко. Новокузнецкая же в центре стоит. Не понял я, не уточнял. Наверное, игры пространства, петлевое сжатие, я в эти тонкости не вникаю, охотно пояснил Елисей. Тоже интересный вариант. В ареале есть и радиоактивная зона, она конструкторами предусмотрительно отнесена на север, к самому краю локации, где уже нет соседей, но оттуда все равно иногда сквозит. Местности локации образно называются пустошами, и в них живут адепты соответствующих миров и культур. Все развивается по законам по жанра, по локации постоянно перемещаются мутанты в преобильном количестве, небольшие банды. Есть базы, схроны, этих очень много, и страшные поселки людоедов. Работникам департамента 11 порой непросто отличить своих подопечных от существ смоделированных, это определенная проблема. Желающих попасть туда достаточно немного, контора вне сезон иногда подумывает о закрытии, нерентабельно. Но потом положение дел меняется, выживальщиков прибавляется, и планентяне на время успокаиваются. Зона вирусов в описаниях почти не отражена, вот ее точно собираются сокращать. Мало желающих, когда не в книжке. Несмотря на чрезвычайную популярность поджанра на мягких диванах, на деле население анклава во многих секторах оказалось небольшим, на поверку выяснилось, что никто особо-то не хочет щелкать при движении, светиться в темноте или захлебываться в здоровенных волнах. Так ведь и там еще живут, курилки. Есть чудаки, Елисей Палыч, так они же радиацию могут занести другим. Бывает и такое. Что делать, издержки модели, стараемся как-то отслеживать. В этом ареале вообще много тонкостей и нюансов, всех я, к сожалению или к счастью, не знаю. По вполне понятным причинам сам на рассаднике не бывал. Как же, я оторопел. Так подробно рассказываете, так по методичкам, отменно наш методический отдел работает, гордо заметил агент. Девчат даже особо премировали в прошлом квартале, да, в свете этого, приготовьтесь к тому, что многое вы узнаете, только прибыв на место, а что-то может оказаться вообще не таким, как я описываю. Все течет, знаете ли, все изменяется, новые ядерные удары, надеюсь, не наносятся, ну... Вы прям как маленький. Впрочем, да, эх, он немного помолчал. Знаете, а ведь у нас были сторонники внедрения такой отвратительной функции. Хорошо, что ветераны департамента вмешались, а иначе бы. Я представил, как некие оболтусы постапа с дуру подрывают очередной ядерный фугас вблизи Эльфитника, и подумал, что при таких раскладах нижний кондюй, может, и получше будет. И все-таки, нет. Не смогу я в Сибири или на Дальнем Востоке чалиться, сейчас еще куда ни шло, но после резкого сокращения тамошнего и так невеликого мирного коренного населения, зэки и оболтусы в квадрате, посреди мерзлой тундры в полярной ночи, ужас, читал я как-то Шаламова, спасибочки, так что понадеемся на мудрость ветеранов департамента, вечного им здоровья и жизненных сил. Подожди, ты что, Степа, допускаешь? Что и у смотрящих в департаментах могут быть остолопы и оболтусы. Рядом опять послышался тихий вздох. Вот это номер. Опупеть. Такова жизнь, Степан, и у нас кадры решают все, ничего не меняется. Не было бы проблем с кадрами, разве мы с вами возились бы тут? Разве бы выращивали со всем тщанием и прилежностью? Выращивали. Запомню. Ладно, поехали дальше. Поехали дальше, Елисей Палыч, чуть ли не скомандовал я. Он только горестно кивнул. Непростая у них работа. Шестым и последним ареалом был отдельно выделенный из бездействующего вирусного анклава зомбятник. Как же без этого? Самый молодой из всех. Как-то не хотелось заигрывать со смертью, дорогой мой Степа, пояснил визитер. Это вы не знаете, к чему такие игры приводят. А мы знаем. Однако слепили. Территория очень необычная. Самая необычная из всех, пожалуй, сплошной разрушенно заброшенный мегаполис, населенный стадами неутомимых зомбаков. Среди развалин идет сплошная и непрерывная стрельба, над мегаполисом стоит запах пороховой гари и разлагающейся плоти. Расход патронов огромный, постоянно приходится забрасывать, канал работает очень плотно. Что ж они всех зомбаков не перестреляли-то? Устало так спросил, голова уже пухнет. Так они же респавнятся, как все прочие сущности зомбятника, так же устало ответил гость. Слушайте, Степан, у вас случайно сосисок нет? Может, отварим? Откуда у оболтуса сосиски? Самокритично признался я, чего теперь скрывать, одни рыбки сушеные к пиву остались, а в магазин я еще не ходил. Ах, как же все это плохо, Елисей Палыч загрустил. Мне ведь особо-то нельзя голодать, язва может проявиться. Пельмени есть сибирские. Вспомнил я, довольно сильно хлопнув себя по лбу, аж ладонь зачесалась, в морозилке. Правда? Давненько уже лежат, да что им там сделается, как вы думаете? Агент посмотрел на меня даже с уважением. Жениться бы вам вовремя, Степа, и не было бы мук выбора. Пойдемте варить. И мы двинулись на кухню, продолжив разговор уже там. Пока в единственной моей кастрюле закипала вода, полный газ дал, плитка хорошая, не изношенная, редко используемая, я успел узнать новые. Главная проблема зомби, это их высокие бродячие и кочевые свойства, разбредаются, гаденыши. Мы особую стоп-программу внедрили, пока глючит, и это недопустимо. Вы представляете себе реакцию соседей? Человек честно выбирал, выбрал себе, например, пастят, ходит там тихо мирно, облучается помаленьку, ништяки ищет, с мутантами по мере необходимости воюет, а тут еще и зомби на его территории, откуда ни возьмись, стадами. Оно ему надо. Я уже не говорю про спецзомби. Так там еще и морфы есть. Уже черт знает в который раз встревожился я. Немного не так. Кое-что есть, конечно. А как же без сюрпризов? Нельзя. Цельность картинки пострадает. Хотя некоторые поселенцы зомбятника были бы не против. Прыгают, родные, питаются. Чем питаются? Сглотнул я. Человеческими жертвами питаются, со значением подняв указательный палец. Вкратчиво пояснил Палыч. Аль забыл. Припомню. Вот и помни. О, кипит. Вода бьет ключом в сказочном сосуде, над распустившимся желтым цветком волшебного кулинарного огня. Кидай. В общем, в зомбятник я тоже не хочу. Вот и весь ассортимент. Елисей Палыч, а нормальные, обыкновенные городки на планете имеются. Чтобы с нормальными же людьми и чтобы вовсе без монстров и психов. С последней надеждой спросил я. Ведь пишут же такое писатели. Конечно, пишут, и хорошо порой пишут, он охотно согласился, с полной готовностью. Да кто их читает? Ведь мы моделируем устойчивый тренд, культуру, если хотите. А на нормальные спросы нет, значит, и тренда нет. Понятно, тут уж мне совсем крепко взгрустнулось. Вовремя поспели спасительные пельмени. Когда еще такое поем? Елисей Палыч продолжил. И последнее, о чем стоит упомянуть. Танки. Хотя это несущественно. Точно. Вскричал я. У нас же охренеть какое множество танкистов. Уже пятая часть вышла. На словах. Строго поднял палец Елисей. В виртуале. Танки. Сложная военная техника. Надо или послужить в танковых войсках, или жить по-технически. И сколько таких среди оболтусов. Проект провалился очень быстро. Скандал поднялся после того, как за день сгорели 7 экипажей. Игрецы-виртуалы быстро поняли, что в реальности гореть в танке плохо. Реальной практики у них нет, однако фантазии хватает, и они представляют, каково это. Ухаживать за сложной военной техникой, ремонтировать, ворочить рычаги и испытывать удар болванки по броне. Девочки наши подсчитали, расход прогнозируется сумасшедший. Проще их здесь в землю закопать, ха-ха. Да и сами игрецы поголовно начали отказываться от бывшего увлечения. После обеда мы вернулись в гостиную, где я уже быстро принял последнее решение. В Попаданецк хочу. Что так? Спросил агент, тем не менее сразу соглашаясь. Хотя правильно, место для вас. Я все равно пояснил. Городок все же, да и поспокойней, как мне кажется. После окончательного решения Елисей Палыч достал из коричневого портфеля целую кипу бумаг, большая часть которых была уже заполнена, и я приступил к процессу подписания документов, одновременно слушая последние инструкции. Перенос состоится сегодня в 12 часов, уже скоро. Сейчас я вам вручу статус-пакет. Личная карта и подъемные в тамошней валюте, на первое время вполне хватит. Жилье снять, оружие простенькое купить. Текущих цен не знаю, однако не думаю, чтобы они сильно изменились от цен месячной давности, когда статус-пакет последний раз индексировался. Теперь о самой технике переноса. Переноситься будете в пузыре, слышали уже? Слышал, но представляю плохо. Я поясню. Технология такова, что живые объекты перемещаются исключительно в капсулированном виде. Почему? Потому что шевелитесь вы, сколько ни инструктируй, хоть чуть-чуть, самую малость, на микрон. Шевелиться же нельзя в принципе, сразу на молекулы рвет. А вот в пузыре, можно, хоть танцуйте там, разрешил он. Далее, переносится все, что попало в пузырь, то есть в сферу диаметром в 2,5 метра, то есть и стул перенесется, и даже кусок бетонного пола, если у вас тут полы халтурно сделаны. Соответственно, есть смысл подумать, что с собой взять, в магазин сходить не мешает, по сусекам поскрести. Советую вот что, сам недавно узнал. Он придвинулся ко мне, чуть наклонился и тихо произнес доверительным тоном. Купите упаковку бульонных кубиков, они там в большой цене, а здесь стоят недорого. Не знаю, почему, но я уже успокоился. Что теперь ерзать? А где старт? Сейчас определим. Он встал, походил по комнате и вскоре выбрал место. Елисей Палыч посмотрел на пол, затем вытащил из кармана рулончик черного скотча. Ножницы подайте, Степа, будьте любезны. Отрезав совсем небольшой кусочек, он присел, быстро прилепил его к полу посередине комнаты, тут же поскреб его пальцем и снизу же сказал: «Хрен отдерешь, отличная вещь этот спецскотч. Жаль, что нигде не используешь». И уже выпрямившись, добавил: «Вот тут табуреточку и поставьте, что на кухне стоит. Ровно в 12 садитесь и просто ждите. Фуф, вроде все сделал. Давайте прощаться, хотя, может, еще и увидимся. И кто сказал, что в космонавты долго готовиться?» И последнее. «Слушаю, а почему все-таки оболтусы идут на выселки? Что, более страшных язв у общества не имеется?» Он даже раздумывать не стал. «Потому что вы, ось главного дурацкого механизма, вы развращаете остальных, вроде нормальные, а не нормальные. Работать можете либо по полгода продавцами, перескакивая из одного торгового центра в другой, отчего торговли один вред, либо планктоном. Под вас общество вынуждено плодить глупые фирмы и фирмочки, которые ему в принципе-то и не нужны. Не создавая ничего полезного, вы постоянно потребляете, а к самообслуживанию не способны. Это вы только говорите, что самостоятельны и никто вам не нужен. Все не так. Вам нужны медики и полиция, армия для охраны и социалка. Вы жрете еду и топливо. Вам нужна мощнейшая государственная машина, а реально работать некому. Поэтому постоянно завозятся гастарбайтеры, которые вместо того, чтобы поднимать собственные экономики, охотно ломятся сюда, как пчелы на мед. Вы ноете, гастарбайтеры злятся, дальние страны прозябают, европейская культура исчезает, имеющие детей заражаются эгоистическим бездельем. Общемировой дисбаланс. И вся эта зыбкая конструкция вяло крутится посреди страны, отвлекая колоссальные силы и средства. Остановить ее можно только одним способом. Надо изъять основной опорный элемент порока, то есть саму прослойку неспособных к деятельному труду людей, будь то создание семьи или производительный труд. Есть еще бабушки-дедушки. Они с внуками сидят. Полезное дело, прервал меня Елисей Павлович. Пап-мам воспитывают, жизненный опыт передают. А вы что можете, скажите-ка? Не работать, не жениться, не рожать, вот ваше кредо. Балласт. Кстати, чтобы вы знали, программа универсальна и действует даже в США. Да вы что? Не, Толян точно чокнется, если узнает. Вот так вот, вас везде есть, молодой человек. Попрощались. Спрашивать и уточнять мне уже ничего не хотелось, и потому, быстро и скомканно попрощавшись с вербовщиком, оделся и отправился в магазин. В назначенное время я уже сидел на стуле, одетый во все максимально ноское и практичное, что смог найти в шкафу и кладовке, от джинсового костюма и крепких башмаков до модной туристической куртки. Все новенькое, с иголочки, когда я в последний раз на природе был. За спиной висел новенький рюкзак, его вообще ни разу не использовал и зачем только покупал лет 5 назад. А все подружка одна, неуемно туристическая. Ну их, активных баб, тупые Матильды лучше. Впрочем, вот снаряга и пригодилась. Прощай, мир. Земные дела закончены. Квартиру законсервируют без меня, никому она не потребуется. Теперь вокруг много пустых квартир. В рюкзаке лежало то нужное, что мной было назначено таковым. Все не влезло, поэтому на коленях лежал пластиковый пакет с кубиками. Правда, кубики не совсем те, бульонных в ближайшем магазине не нашлось, а дальше идти поленился, решив вопрос нестандартно, взяв кубики с непонятной надписью «Букет приправ». Виза была пуста, а сналика сдачи у пожилой толстой продавщицы не было, она почему-то предложила мне взять сдачу черным и красным перцем. Мне было до лампочки, если честно, взял, по 5 больших пакетиков каждого, бросил кубиком. Так и сидел с букетом, пока не появился пузырь. Дышалось легко. Поначалу пузырь был прозрачным. Протянув руку, осторожно потрогал стенку, гладкая, скользкая и холодная. Потом поверхность сферы помутнела и вскоре стала полностью матовой. Не было ни вибрации, ни шумов. Ровно в 12 что-то случилось, я задницей почувствовал, легкий толчок табуретки и нарочито бодро крикнул пузырю. Поехали. Может, в ЦУП-11 услышат, запишут для потомков. Пузырь щелкнул, будто кто-то тумблер перекинул, что-то упало, кто-то тихо выругался. Ты посмотри, сколько у них гагариных. Звук выключи. Так, где он сейчас болтается? Ионосферу проходит. Опять щелчок, и тишина. Значит, действительно поехали. Глава 2. Человек из пузыря. Первые шаги в Попаданицке. Пузырь лопнул громко, с тугим, сочным звуком, бэ-бук, а опадал медленно, больно толстые стенки зафигачили в департаменте 11. Скользкие ошметки тихо валились на землю и растворялись буквально на глазах, в желе и в грунт. Жаль, хотел себе кусочек взять, на память. Секунды шли, а я так и сидел на кухонной табуретке, прижимая к груди пакет с блоком кубиков, космонавт посреди грунтовой площадки. Для начала увидел забор, невысокий, из серых досок. Никому и никуда он не уперся. Никому, потому что аварийно накренился, а никуда, потому что просто стоял, ничего не огораживая и ничего же за свою дощатую спину не забирая. Всего 100 метров, обе стороны просто тупо обрываются среди лопухов. Вполне земных лопухов. Понизу, блекла зеленая травка, это хорошо, значит растительность в этом секторе есть. О, и кусты вижу. Несколько приободренный, я перевел взгляд. Слева от забора стояла покосившаяся дощатая же будка, похожая на дворовый туалет в одно очко азиатского типа, справа, вообще ничего. Зачем тут вообще туалет нужен, что за люди мимо этой рухляди прогуливаются? По ту сторону забора на металлической вышке был установлен приличных размеров цилиндрический стальной бак с мощными заклепками, что-то типа накопителя водокачки. Бак мятый, облезлый и ржавый, сбоку, кривая лесенка опускается почти до земли, но лазить на нее не стоит, вот-вот отлетит. За баком притаился какой-то сарайчик, сколоченный из старых ящиков, к нему прижался железный гараж-контейнер с приоткрытыми воротами. Треть забора поверху украшала путанная колючая проволока. Почему я увидел именно забор? Сидел так, мордой на него. Красновато-серо-желтое небо висело надо мной. То самое, тревожное, жестяное, постапокалиптическое. Вот и сподобился, получи, Степа, персональный лост. Я даже не сообразил сразу, где бы такое небо было уместней, в Фоллауте или в санитарах. И тучи, ржавые, низкие, вязкие. Судя по всему, меня десантировали на окраине города. Точка приземления случилась на небольшой возвышенности, даже не на холме, так, бугорок пологий. А город лежал чуть ниже, до него всего с километр.